никто, кроме меня, не выбрался отсюда. «Но, может, им здесь нравится», — сказала Эмилина, думая, что, будь на то ее воля, она никогда бы не променяла Фаэт на пансион миссис Басс, хотя у нее и теплее, и сытнее. «В том-то и беда», — ответил Магуайр, — «что в трущобах они всем довольны». «А разве это плохо?» Стивен издал какой-то невнятный звук. Они подошли к одной из крайних лачуг, и он без стука толчком открыл дверь. В очаге против двери горел огонь. Очаг был большой, каменный и добротный, пожалуй, ничуть не хуже камина в доме мистера Магуайра. Как оказалось, он сам и сложил его с помощью братьев для живущей здесь матери, но выстроить заново дом, к сожалению, не смог. Она запретила. У очага курил трубку старик. Он в упор глянул на Стивена, но вроде бы не признал его. В тот же момент в комнату молча, словно не замечая ни Эмилины, ни Стивена, скользнул какой-то мужчина помоложе. Он что-то держал в руках и был, казалось, всецело сосредоточен на разглядывании этого предмета. Легонько подтолкнув Эмилину, мистер Магуайр закрыл дверь. В той части комнаты, что прежде была загорожена отворенной дверью, стоял стол с двумя стульями. У стола ближе к очагу сидела и шила крошечная старушка, мать Стивена. Когда-то мистер Магуайр купил ей лампу, но мать велела унести подарок. Не ровен час опрокинется, и пожара не миновать. Стол был плотно заставлен. Продукты вперемешку с посудой, чистой и грязной. Даже не представить себе, как же за ним едят. Однако другого места для еды не было. В углу у стены громоздилась куча матрацев и одеял. Вся комнатенка была невероятно мала, футов 7 на 12. Стивен подошел к матери и поцеловал ее. «Миссис Магуайр, познакомьтесь-ка с этой милой девицей. Она работает у нас на фабрике». До этой минуты старушка, казалось, воспринимала присутствие сына как нечто само собой разумеющееся и спокойно занималась своим делом. Но, услышав, что пришел кто-то чужой, подняла голову, встала и подошла к Эмилине, на ходу что-то бормоча и как бы извиняясь. Эмилина, однако, не поняла ее. Добрая половина слов была сказана по-ирландски, а остальные до неузнаваемости исковерканы. «Мисс Эмилина», — сказал Стивен, — «познакомьтесь, это моя мама». У матери и сына были одинаковые глаза, одинаковые высокие скулы, одинаковые красиво очерченные тонкие губы. Седые, длинные, почти как у Эмилины, волосы старушка заплетала в косы, видневшиеся из-под края ярко-лиловой шали. Улыбнувшись, она обнажила два зуба. Прочие, судя по всему, отсутствовали, и снова что-то зашамкало. «Она предлагает тебе чаю», — перевел мистер Магуайр. «Не отказывайся, она все равно не отстанет». «Спасибо», — сказала Эмилина, нервно улыбаясь, и оглянулась невольно на человека, по-прежнему внимательно разглядывавшего что-то у себя в руках. «Этот очаровательный юноша — мой брат Майкл», — пояснил Стивен. «Можешь сказать ему что-нибудь, можешь не утруждаться, он все равно не заметит». Майкл тупо посмотрел на нее. На лице было не больше интереса, чем если бы Стивен внес в комнату еще один стул. «А сколько ему лет?» тихо спросила Эмилина, пока миссис Магуайр наполняла чайник, наливая воду из висевшего над очагом котла. Стивен пожал плечами. «Около 30? Точно не помню. Да и какое это имеет значение?» Эмилина взглянула на старика. «А это кто ж такой? Ведь мистер Магуайр говорил, что его отец умер еще в Ирландии». перехватив ее взгляд, —